Глава 12. Мысли о предстоящей пресс-конференции отвлекают от гнетущих переживаний. Стас уверенно ведет машину, и мне передается немного его спокойствия. Пока стараюсь не думать о том, кто там ему пишет на телефон и что это за сообщение, но по его реакции видно, что в целом все хорошо. Немного смущает тот факт, что вместо делового платья и элегантных туфель на мне будет футболка, потертые джинсы и кроссовки. Как-то не особо презентабельно, но как раз этот факт лучше не замалчивать, а как-то обыграть. В голове стремительно проносятся варианты выгодной подачи моего вынужденного имиджа. Стоит только представить, в каком расфуфыренном виде явятся мои оппоненты и коллеги на эту чертову конференцию, как настроение стремительно мчится к нулевой отметке. Ну вот что же мне так не повезло? Столько времени готовиться к этому мероприятию, чтобы заявиться на него в таком потрепанном виде. А ведь я даже не знаю, будет ли у меня возможность вымыть голову там, куда мы едем. Настроение становится чуточку бодрее, как только я вспоминаю, что в моем моторюкзаке пухлая косметичка с кучей разных средств для макияжа. Хоть это здорово, не буду выглядеть как бледная спирохета. Мысль о том, что на дне косметички скромно притаился небольшой пробник любимой Шанели, и вовсе возвращает к жизни. И все же надо срочно придумать, как вплести свой новый имидж в пафосную пресс-конференцию по проблемным избирательным кампаниям. Неожиданно, как будто кто-то звонко щелкнул тумблером, в моей голове начинают складываться пазлы. Ведь все это можно связать с теми слухами, которые распустили СМИ о моем исчезновении. С досадой думаю о том, что это могут быть козни Порецких или просто дурная затея этого умника Олега, учившегося со мной на одном курсе, но славившегося тем, что дальше книжек он думать не мог. Господи, и как только ему удалось стать пресс-секретарем Порецкого-старшего, и вот теперь еще и занять мое место в предвыборном штабе Кирилла. Ладно, будем бить по противнику его же оружием. На этом успокаиваюсь окончательно, так как моя стратегия на этой конференции становится не только ясной, но еще и отчетливо вижу для себя дополнительные возможности. Что ж, по ходу скандального кандидата можно смело переименовать в скандального политтехнолога. На последней мысли я сама не замечаю, как по моему лицу расплывается довольная улыбка, и только вопрос Стаса меня вырывает из размышлений. Что-то придумала? Вздрагиваю и перевожу взгляд на него, встречаясь с теплыми и лукавыми искорками его серых глаз. «Ага», – неожиданно озорно отвечаю я, – «немного страшновато от того, что придется вот так почти что вламываться на мероприятие. Но к тому, что подбить информационную атаку, я готова. Гарантированно кто-то задаст вопрос о слухах о моем исчезновении». «Не сомневался, что ты на этой конференции в своей стихии, поэтому ни в коем случае мероприятие тебе нельзя пропустить». Мы подъезжаем к какой-то небольшой гостинице на окраине города. Вдали, особенно ярко, горят огни небольшого коттеджного поселка, и мне становится неожиданно грустно от понимания, что каждый из этих огоньков – чей-то уютный дом. Люди сейчас спокойно ложатся спать в свои постели и ни от кого не убегают, скрываясь под покровом ночи и беспокойно прислушиваясь к каждому подозрительному шороху. И хотя Стас утверждает, что мы не сбегаем, а просто путаем им карты, но для меня вся эта ситуация – полнейшая дичь. Я сроду не скрывалась и не представляла, что меня может как-то коснуться подобная история. Но сейчас я сижу в машине с любимым мужчиной и готова скрываться, жить в бегах, лишь бы находиться рядом с ним. От моего взгляда не укрывается то, что перед выходом из внедорожника Стас отрывистым взглядом оценивает в зеркалах, нет ли чего подозрительного, и только после этого выходит. Коротким кивком дает мне сигнал, и я выхожу из машины. Дорожная сумка, рюкзак и еще какая-то спортивная сумка – все это Стас тащит в гостиницу, и после очень быстрого оформления нам выделяется двухкомнатный номер с потрясающим видом. Отмечаю и тот факт, что нас оформляют как супругов. Девушка на ресепшене с милой улыбкой что-то щебечет про номер для молодоженов. Напряжение сегодняшнего дня сказывается моментально, и стоит мне только добраться до огромной постели, как я почти мигом отключаюсь. Сквозь стремительно накатывающий сонный морок чувствую, как Стас стягивает с меня футболку и джинсы, тихонечко укрывает пледом и выключает свет в спальне. Прячусь за беспокойным и каким-то поверхностным сном, и даже адская усталость не приносит целительного забытья. И все же на какой-то момент сознание отключается полностью, и окружающая реальность для меня полностью перестает существовать. Просыпаюсь уже утром от того, что Стас с кем-то говорит по телефону в соседней комнате. «Ты просто сделай то, о чем я прошу». Прислушиваюсь, но, конечно же, я не могу разобрать того, что отвечает его собеседник. По большому счету, я не слышу даже, с кем он говорит, с мужчиной или женщиной. И только следующая фраза меня окончательно вырывает из полусонного состояния. «Слава, прими как факт, что мы сейчас вместе с Никой, и я больше никуда ее не отпущу. И ты либо помогаешь нам сейчас, либо делаешь вид, что вся эта ситуация не имеет к тебе никакого отношения». Затаив дыхание, жду дальнейшего продолжения разговора, так как понимаю, что Стас решил созвониться с моим братцем. «Ох, зачем он только это сделал?» Славик же со всей своей врожденной правильностью мне такую дырку в голове проделает, что мало не покажется. «Вот и отлично», — резюмирует Стас, и я понимаю, что они в итоге до чего-то смогли договориться. Вопрос только в том, до чего именно. Мало мне текущих неприятностей, так зачем-то в эту историю еще и оказывается втянут мой братец. Пока размышляю об услышанном и пытаюсь сообразить, о чем вообще был разговор, в комнате появляется Стас. «Все услышала». Неуверенно мотаю головой, так как по большому счету я и слышала-то всего ничего, обрывочное окончание этого разговора. Но я сгораю от любопытства и притягиваю к себе Стаса, надеясь все же выведать у него, о чем он говорил с моим братом. Стас хитро улыбается, и в его глазах сейчас тысяча стальных чертей с огоньком выплясывает адскую джигу, однозначно обещая нам приключения. Выжидаю паузу, надеясь, что Стас мне сейчас сам все расскажет, но он держится и заговорщически поглядывает на меня, словно испытывает мое терпение на прочность. Я не выдерживаю. «Так, все, хватит меня испытывать. Ты говорил со Славой?» «Плохая, очень плохая идея. Он же теперь нам житья не даст. Все будет нудить на твой счет, что мы опять расстанемся, и мне снова будет тяжело». «Что, все настолько плохо?» – интересуется Стас. И я слегка напрягаюсь, быстро решая, стоит ли ему рассказывать о том, почему Славика не стоит вмешивать в эту историю. «Знаешь, когда мы с тобой тогда, ну...» Я запинаюсь, пытаясь подобрать слова. «Расстались? Мне и в самом деле было настолько хреново, что я чуть универ не бросила перед самым дипломом. Слава меня в буквальном смысле допинал до защиты, чтобы я не ушла в академ. Типа старший брат и все такое». В этом плане я ему, конечно, благодарна, но он же не может молча помогать. Надо ж обязательно вынести мозг. «Что говорил?» – озорно спрашивает Стас, и, глядя на него, я и сама с трудом сдерживаюсь от улыбки. Но в то время мне было совершенно не смешно. Ну, кроме нотации о пользе высшего образования, он пытался образумить меня в плане того, чтобы я с криминальными личностями больше не зналась. «Одним словом, следователь». Многозначительно, но вполне добродушно комментирует Стас. «Ага», — соглашаюсь я. «Да вот только уж больно занудно все это выглядело. Хорошо, хоть тогда жили в разных городах, а то бы совсем покоя не было от такого участия в моей жизни». «Но теперь ему не о чем беспокоиться», — неожиданно серьезно говорит Стас и смотрит мне прямо в глаза. «Я тебя больше не выпущу из своей жизни. Хоть 10 раз убегай, не получится. Ты уже большая девочка». И можешь сама решать, с кем тебе быть. Я улыбаюсь и притягиваю его для поцелуя. В дверь номера стучат и приносят завтрак. От того, что в душе нарастает тревога за приближающееся мероприятие, мне совершенно не хочется есть. Стас улавливает мое напряжение и сейчас тоже не слишком настроен юморить. «Ника, твоя задача сейчас – думать о том, что ты будешь говорить на самой конференции». Каждый из нас будет заниматься тем, что у него лучше получается. Ты решаешь профессиональные вопросы, а я обеспечиваю твою безопасность. На последней фразе я улавливаю на долю секунды вспыхивающий озорной огонек в глазах Стаса, и мне становится слегка не по себе. Чувствую, как по коже холодным ветерком пробегает что-то похожее на страх. Стас наливает чай в кружке, и у меня на глазах наворачиваются слезы. «Надо же, какая-то дурная ирония судьбы. Мы пьем чай в гостиничном номере и, как ни в чем не бывало, собираемся на публичное мероприятие. Со стороны выглядит очень мило. Вот только одна маленькая поправочка. Что мешает нашим врагам заявиться на это же мероприятие за мной? Или даже если все пройдет нормально, нас могут отловить в любой момент времени, где угодно. Стас протягивает мне один из бургеров, и я совершенно без аппетита откусываю кусок. Не чувствую вкуса, как будто жую резину. «Ника, мы сейчас едем туда, где поводов для волнений у меня будет предостаточно. И тебе надо как следует подкрепиться. Я понимаю, что ты вся на нервах. Но на самом мероприятии тебе сейчас ничего не угрожает. Просто мне поверь. Да, как только все закончится, вот тогда и начнется основная игра. Будет жарко, но я смогу тебя вывести». Напряженно втягиваю побольше воздуха в легкие и понимаю, что не могу выдохнуть от волнения. Просто смотрю на своего мужчину и отчаянно пытаюсь убедить себя в том, что тревожиться не о чем. «Знаешь, от всего этого мне хочется напиться чего-нибудь покрепче», — убитым голосом сообщаю я, и Стас усмехается. «Покрепче сейчас можно только чаю. Но если выезд с мероприятия пройдет без особых осложнений, то вечером будет шампанское». Хочу выдавить из себя улыбку, но получается какая-то нервная гримаса. В таком состоянии не то, чтобы выдержать дебаты с оппонентами в прямом эфире, а даже на обычную пресс-конференцию заявляться бессмысленно. Мне кажется, что я и двух слов связать не смогу, хотя волей судьбы именно я на этом мероприятии буду в центре внимания. «Ника, у тебя все получится», – тихо и очень уверенно подбадривает меня Стас. «Ты в этом деле профессионал, и никто не вправе отобрать у тебя возможность выступить на этом мероприятии. Ты сможешь собраться и выступить. Публичные дебаты – твоя стихия, а уж по части информационных баталий, поверь, я наблюдал за твоей работой, даже когда тебе казалось, что меня не было рядом». От удивления у меня округляются глаза, ведь я и на самом деле не ожидала от Стаса такого признания. Сказать, что мне безумно приятно это слышать, значит не сказать и сотой доли того, что я сейчас ощущаю. И, скорее всего, сегодняшний день пройдет очень нервно и с приключениями, да, я это понимаю. Но ради такого откровенного восхищения в глазах любимого мужчины можно и рискнуть. Тщательно накладываю макияж, мысленно прокручивая фразы, которыми буду отбиваться от оппонентов, совершенно не ожидающих меня на этом мероприятии. Чувствую, как во мне снова поднимается волна азарта. В каком-то трансовом состоянии сажусь в машину и еду, совершенно не обращая внимания на дорогу. Подъезжаем к зданию телестудии, и я уже собираюсь выходить из машины, как прямо перед нами резко останавливается микроавтобус с мигалками. От удивления перехватывает дыхание, когда я читаю надпись на микроавтобусе «Следственный комитет». Чуть сбоку останавливается до боли знакомый Хенде графитового оттенка, и через опущенное стекло водительской двери вижу серьезное лицо своего братца. Он смотрит не на меня, а на Стаса, и едва заметно кивает ему. «Все, Ника, у тебя есть 1 час на мероприятие. Я буду рядом, хотя ты меня не увидишь. Главное, не пытайся меня найти. Ты выйдешь из машины ровно через 3 минуты после меня и прямиком в студию. Ничего не бойся, пока ты в здании». Стас отрывисто накрывает мои губы горячим и жадным поцелуем, глубоко проникая языком в мой рот. С трудом разрывая поцелуй, он выскакивает из машины и в течение нескольких секунд исчезает из моего поля зрения. Растерянно оборачиваясь на брата, который сидит в своей машине, и вижу, как на его лице проскальзывает едва заметная усмешка. Без труда нахожу студию, в которой уже начинается пресс-конференция в прямом эфире. Понимая, что уже опаздывая на мероприятие, заскакивая в студию, с удивлением вижу, что все места для спикеров заняты. Ведущее мероприятие при виде моего внезапного появления от растерянности застывает на пару секунд, и в это время оборачивается тот, кто занял мое место. Со всякими неожиданностями мне приходилось сталкиваться в прямых эфирах, но сейчас, похоже, что-то совсем новенькое. И да, сегодня в студии точно будет жарко. Прямо в центре телевизионной студии, там, где должна была сидеть я, вальяжно развалившись в кресле, сидит Кирилл Порецкий собственной персоной.